Эпилог. Ветер на горных вершинах. Первый прилив от великого разлада. Бьерде было холодно в горах, хотя белая шерсть по-прежнему защищала его и становилась только гуще. И все же очень холодно. Сегодня он обостренно почувствовал это, стоя на краю утеса и глядя в ясно темно-синее небо, напоминающее полированный кусок стекла. Там зажглись два новых созвездия — Стрела и Спираль. «Что это?» — спросил он вслух. «Какая тебе разница?» — не прекращая потрошить огромного осетра, ответил старейшина Энде мысленно. От этого тоже было холодно, над горами не звучало голосов. Придя сюда, пироланги стали общаться только мыслями. Сначала боялись лавин, а потом, когда возвели сверкающие белые города, в живой речи им уже не виделось смысла. Многие подзабыли ее, дети ей не учились, а Бьерде по ней тосковал. Энде, толстый, благодушный, чуть более живой, чем прочие, иногда болтал с ним, но сегодня был не в настроении. «Этих звезд не было», — упрямо проговорил Бьерде. Порыв ветра вздыбил его шерсть и поднял сноп снега. «Звезды рождаются и умирают», — нож лязгнул Ачан. «Это частое явление. Ни разу за наше пребывание здесь такого не происходило, ни разу за весь раз...» Красные глаза Энде сверкнули. «Мы не говорим о разладе, Бьерде, ты забыл? Наши ледяные сердца осуждают его». А Бьерде все смотрел. Смотрел то на кружащийся снег, то на звезды, то на скрытый туманом мир внизу. Сильская цепь была самой высокой на континенте, но море отсюда он разглядеть не мог. «Ледяных сердец не бывает, а я говорю, о чем хочу. Твое дело, но тогда без меня, дорогой друг, я не для того зову тебя к столу». Бьерде обрадовался бы даже раздражению в тоне, но ответ отдался лишь в рассудке и не был окрашен ничем. Не видя рядом живых, постоянно плещущих радостью и горем, недолговечных собратьев, пироланги растеряли последние чувства. Новым гербом их полугосударства-полумонастыря не зря было оно — сердце из голубого льда. «Хорошо», — произнес он, — «конечно». Его не слушали. Энда ушел в дом, наверное, готовить рыбу. Поглядев на плавно затворившуюся механическую дверь, Бьерде не впервые за вечер пожалел о встрече. На словах все пироланги, связанные сетью мысли, были едины. Но может ли быть общество, где каждый по отдельности? Дружат ли они, живут ли? Даже города возвели скорее для унесенного технического наследия, чем для жизни. Младших не отпускали вниз и рассказывали о низе скупо и неохотно. Бьерде был у собратьев не на лучшем счету, он рассказывал детям правду и вслух. Когда с миром случается большая беда, каждый народ выбирает собственный путь. Одни точат ножи и заряжают пистолеты, другие молятся и запирают двери, третьи взбираются на башни и кричат, чтобы предупредить собратьев, которые еще безмятежно спят или почему-либо слепы. Четвертые латают трещины искусством и словами, любовью и надеждой. Пятые же просто уходят. Обычно они надеются на возвращение в лучшие времена и обещают принести с собой человечность. Потом лучшие времена наступают, но ушедшие уже перестают быть людьми или забывают путь назад. Бьерде снова посмотрел на созвездия, яркие, смутно знакомые, о ком-то напоминающие, а потом прикрыл глаза. «Боги, послушайте, боги! Он одинок, мучительно одинок среди белых городов, куда редко-редко доходит снизу, а если доходит, то чтобы умереть. Он давно не слышал о королевствах, знает только новое имя бывшего общего берега — Морской край. Он тоскует, а впрочем, о чем?» Как-то не так давно он попытался отыскать в море пылающих рассудков рассудок Вальина и не нашел. Поискал прекрасную Ирис и удивился филигранной пустоте, заполненной только любовью к детям, особенно к первенцу, к единственному с гербовым знаком крапивы на ладони. Следующим Бьерде отыскал разум молодого аристократа Леспада и прочел такое, от чего потом долго швырял в ущелье камни, рыча сквозь зубы. Больше он никого не искал. Мир изменился, за то, чтобы он устоял, заплатили слишком высокую цену, каждый свою. Но сегодня небо, кажется, впервые смилостивилось, заговорило с людьми. Бьерде сосредоточился и опять посмотрел на созвездия. Все-таки он читал мысли и где-то далеко-далеко услышал, как же жжется королевская крапива. И смех в ответ, сильный и чистый. Бьерде тоже усмехнулся и повернулся к дому. Энде стоял на пороге и уже несколько раз настойчиво повторил: «Рыба почти готова». «Разлад закончился, Энде», — отчетливо проговорил Бьерде. «А ты про рыбу?» Энде мотнул головой, и многочисленные бусины в его густой шерсти зазвенели на ветру. «Если и так, не близится ли новый?» «Нет», — твердо отозвался Бьерде и, развернувшись, пошел прочь. «А рыба?» Он не ответил. Он понимал, что пироланги правы, даже примирившимся собратьям опасно возвращать базуки и двигатели, пистолеты, лекарства, фейерверки. Чтобы перебить друг друга, им хватило мечей. Он понимал, на кордонах его будут спрашивать, возможно, даже вслух, зачем он уходит, понимает ли, что не сможет так просто вернуться, не сошел ли с ума. Он понимал, все разумы, к которым он иногда заботливо прикасался своим, померкли, увяли или сгнили. Но он также понимал, ему пора домой, вниз. Туда, где кому-то, пусть не Валину и Нуэлису, не великому королю, да не королю вовсе, кому угодно, где угодно, обязательно понадобится доктор.